свет родились, чтобы радостно жить, чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить, чтоб улыбки друг другу дарить и цветы, чтобы исполнились в жизни все наши мечты. Так давайте устроим большой хоровод. Всегда. Так давай.